Такое было в Америке, кстати, в начале 20 века. В 20-30-х годах был темп развития производства, и многие люди стали безработными. Машины стали заменять труд людей, и труд людей обесценился. Люди соглашались на любую работу, только бы зарабатывать. И экономика разрушилась этой страны. Поэтому они и ввязывались в военные конфликты, потому что все это обогатило их. Из той же самой Германии они вывезли буквально все, что можно было вывезти. Ученых, писателей, богатство, картины. Да, Моисей разочарован в фараоне. Далее мы читаем. Тогда рабы фараона вы сказали ему. Рабы фараона. Моисей ушел. Все. Никто не останавливает его. Не одергивает. Как это ты повернулся спиной к фараону? Уже весь Египет готов повернуться спиной к этому лидеру страны. Тогда рабы фараона сказали ему, фараону, долго ли он, то есть Моисей, будет мучить нас? Отпусти этих людей, пусть они совершат служение Господу, Богу своему. Неужели ты еще не видишь, что Египет гибнет? Вспомните, какие цены были 10 лет назад и 20 лет назад. Что могли купить на свои зарплаты тогда и теперь? А нам по телевизору говорят, рост, половой рост, все будет отлично. И вот эти вельможи говорят, фараон, ну ты что не видишь, гибнет Египет, страна уже гибнет. Остановись. Но фараоны регулярно кормят, жабы были, их отгоняли от него. Град, он во дворце сидел, не бегал же он по улице. Но люди-то живут не во дворцах. Мы не можем все поселиться в Кремле и жить в правительственных помещениях, питаться в правительственных столовых. Мы ходим в магазины, в которых все дорожает и дорожает. Нам обещают льготы, но инфляция жрает все эти прибавки к пенсиям, к зарплатам, все так быстро, чтобы лучше уж не обнадеживать. Как нужен Моисей современной России, который пришел бы и сказал бы нашим правителям, посмотрите, неужели вы не видите, что страна гибнет? И возвратили Моисея и Аарона, смотрите, эти слуги побежали за Моисеем, который так дерзко ушел, и за Аарона. И возвратили Моисея и Аарона к фараону. И фараон сказал им, пойдите, пойдите, совершите служение. Совершите служение. Пойдите, совершите служение Господу Богу вашему. И тут же фараон спрашивает, кто же и кто пойдет? Вот он не может просто сказать, свободно. Дается вам, служите Богу так, как хочет Бог. Он хочет, чтобы мы молились Богу так, как допустит нам власть. У нас церковь отделена от государства. И когда иногда священники появляются в учебных заведениях светских, их выгоняют, выходит какой-нибудь ректор, проректор и говорит, нечего тут делать. Идите к уголовникам, в тюрьму, вот там можно проповедовать. А мы отвечаем, мы пришли к вашим студентам, чтобы они не стали уголовниками, чтобы они не попали в тюрьмы. Если с детства обучают закону Божию, то человек не попадет в беду, когда он вырастет. А у нас разрешают заниматься людьми, которых уже все бросили, которые уже разлагаются. Так и говорят, церковь пусть занимается наркоманами, там, сектантами, больными СПИДом, там, вот, пожалуйста, о, беспризорники, вот давайте, занимайтесь ими. У меня есть друг, он монах Троице-Сергиевской лавры. Он получил блестящее высшее образование, окончил семинарию, академию, и его послушание он хоронит бомжей в Троице-Сергиевской лавре, имеется в виду Сергиев Посад и его окрестности. Милиция сообщает, в день хоронят одного, двух, трех. Летом иногда находят убитых, умерших по запаху, сорокадневных хоронят. Он человек такой тонкой конституции, музыкант, интеллигент. И он мне говорил, сначала было просто жутко. Такой запах, что вот я не мог сидеть в машине. У него такая машина, катафалка большая. Там лопаты лежат, веревки, все необходимое. А потом он говорит, привык. Привык. Кто-то должен это делать. А милиция так радуется. Раньше это их была обязанность. Чуть найдут покойника, звонят, говорят, ой, мы тут жмурика нашли. Присылайте вашего монаха, присылайте. А когда будут землетрясения, на Кавказе сейчас землетрясение, трясет, там без того ситуация накаленная, в Чечне землетрясение. За что? А за что, сколько наших солдат положили там, посылали туда, как пушечное мясо, не обучая? Вы знаете, зачем мы эту войну чеченскую делали? Первая чеченская война прошла, разрушена столько-то домов. Кто кого стрелял, сколько погибло, это не важно. Бюджет закладывается в восстановление домов, зданий. Проходит время, идет бумага, все восстановлено, деньги-то ушли. Надо проверить. Восстановление или нет. Начинается вторая чеченская война. Проверить уже невозможно. Разрушено еще большее количество зданий. То есть просто кто-то отмывает деньги. Но чтобы была видимость войны, надо, чтобы одни молодые ребята стреляли в других молодых ребят. А те, которые на самом верху, они общаются друг с другом по сотовым телефонам. И вот фараон ставит условия. Он хочет высечь. А кто же пойдет? Кто же пойдет? Служить Богу. И сказал Моисей, пойдем с малолетними нашими, и стариками нашими, сыновьями нашими, и дочерями нашими, и с овцами нашими, и с волами нашими пойдем, ибо у нас праздник Господу Богу нашему. Ничего не оставим в Египте. Вот если ты в Египте хоть что-то оставишь, если хоть что-то в твоей душе будет принадлежать дьяволу, и ты в момент смерти не раскаешься, очень тяжело будет. Надо очиститься от темени головы до подошвы ног. А у нас обратная ситуация. От темени головы пророк Исаия пишет, до подошвы ног нету здорового места. Язва, пятна, гноящиеся раны, неочищенные, необвязанные, несмягченные елеем. Во что вас бить еще, говорит Господь. Моисей говорит, ничего не оставим, ничего, уйдем все. С малолетними пойдем, на плечах самых маленьких понесем. С овцами пойдем, саркофаг Иосифа вынесем. Иосиф был забальзамирован. И он клятву взял с евреев. Об этом написано в книге Бытие, что когда они будут уходить, они вынесут его мумию и похоронят на святой земле. И вы знаете, вот фараон ведет себя очень странно. Очень странно. Он сначала будет требовать, да, идите, только детей не берите. Потом он скажет, нет, идите с детьми, но скот не берите. Это обычные такие бюрократические приемы. Фараон сказал им, пусть будет так, Господь с вами. А помните, когда впервые Моисей и Аарон сказали о Господе. Фараон сказал, а кто такой Господь? Я Господь. Фараон сказал им, пусть будет так, Господь с вами. Я готов отпустить вас, но зачем с детьми? Видите, у вас худое намерение. Вот в советское время коммунистические фараоны запрещали детям изучать религию своих отцов. Были законы, в Уголовном кодексе была статья. За организацию детских воскресных школ, молодежных, юношеских, библейских кружков, обучение несовершеннолетних от года до трех лет тюремного заключения. Вот если мы были в советское время, сейчас бы зашел уполномоченный, а вот ребенок сидит, он там, все достаточно оформляется, статья, и священник отправляется от года до трех лет.